«Ваше Величество», — старик с седой бородой вышел вперед, — «как только я поднялся на пристани, низко поклонился, позвольте представиться, командор-адмирал голландской Ост-Индийской компании на Цейлоне Арон ван Влиет». «Здравствуйте, Арон», — поздоровался я, — «рад познакомиться». «А я как рад, Ваше Величество», — заискивающе улыбнулся Арон, — «много слышал о ваших подвигах и делах, но не думал, что вы так молоды. А вас уже идет слава как о морском Александре Македонском, и признаться заслуженно, жаль только, что эту славу вы приобрели частично за счет побед над моими соотечественниками. Судьбе было угодно сделать нас врагами. Лизнул так лизнул, аж до гланд достал. Македонский, смотри-ка ты, но приятно, чего там скрывать. Все можно поправить, Арон, и вы на верном пути», — улыбнулся я. «Конечно, мы все поправим», — серьезно кивнул Арон, «но давайте не будем говорить о делах на пирсе. Я, пока еще на правах хозяина, приглашаю вас в форт, который вскоре станет вашим. Стол накрыт, и после обеда мы сможем обсудить все наши проблемы, надеюсь, к обоюдному удовольствию. Карета для нас и фургоны для ваших людей поданы. Не в моем ты вкусе, козел старый. Ишь, к обоюдному удовольствию. Удовольствие тут собираюсь получать только я». Но он прав, на пирсе о делах говорить не стоит, и я кивнул головой на его предложение. «Пора посмотреть мой форт на Цейлоне изнутри». Легкая, открытая карета и правда стояла неподалеку, и я, вместе с отцом Николаем, уселся на пассажирское сиденье, напротив сел адмирал, который болтал без умолку. Мои мормихи загрузились в открытые же повозки, которые были расположены непосредственно за каретой. Точно в такие же загрузились и сопровождающие голландского адмирала. Две делегации двинулись вверх по склону горы к воротам форта. А красиво тут. Деревья отбрасывают тень, спасая от жары и солнца, легкий ветерок остужает разгоряченное тело, стены форта выглядят внушительно и величественно. Хорошее место и форт отличный. Широкие ворота голландского форта отворились, и карета въехала на обширный плац, где и остановилась. Фургоны один за другим вкатились во внутренний двор и тоже застыли рядом со стеной каземата. «Ну вот мы и на месте». Адмирал выскочил из кареты как пружина, «я немедленно прикажу подавать обед». Не успел я ему ответить, как он в припрыжку помчался в открытые двери расположенного рядом каземата. Как только он скрылся внутри, дверь немедленно захлопнулась, только негр-кучер и такого же цвета погонщики фургонов оставались на месте, но и для них поведение старого адмирала было, видимо, в диковинку. Они с открытым от удивления ртом смотрели вслед своему хозяину. Я оглянулся назад. Фургонов с голландцами позади не было, они не въехали в укрепление, ворота форта быстро закрывались, оставляя меня и моих людей одних на открытой площади, окруженной высокой стеной, над которой уже появлялись многочисленные головы голландских солдат с мушкетами в руках. «Засада! Нас предали! Полундра!» Во все горло заорал я, выхватывая оружие, к бою. Глава 16. Голландцы еще не успели выстроиться в линию, а мои парни уже начали действовать. Сверкнули сабли, лошадь замыкающего фургона оказалась на свободе с перерезанными постромками, а 10 морпихов, что в нем ехали, уже толкали фургон в сторону ворот. Удар, фургон не смог проскочить в узкую щель, но под его натиском она постепенно начала расшириться, и вскоре покореженная повозка намертво встала посреди ворот, мешая им закрыться окончательно. Гранаты к бою, лестница. Атакуем правый фас каземата, надо занять позицию у ворот. Прикрывать командира. Командир морпихов разразился командами, пока морпихи без приказов и напоминания опрокидывали другие повозки на бок, создавая импровизированную баррикаду, красную ракету в воздух. Огонь. Команда на голландском языке не заставила себя долго ждать, но не застало нас врасплох. Между командой и выстрелом есть почти 2 секунды, которые могут спасти умелому бойцу жизнь. Мушкет стреляет не сразу, пока кремний выбьет искру, пока воспламенится порох на полке и подождет основной заряд, можно многое успеть, и мы почти успели. Я рывком переместился за спину ошалевшего кучера, а Николай скатился с повозки на землю, морпихи тоже не бездействовали. Кто-то рухнул ничком, кто-то скрылся за повозкой, и когда прозвучал залп, мы почти все успели укрыться. Дым окутал стену каземата, я слышал, как в тело преданного хозяином раба ударили пули, некоторые с глухим звоном выбили щепки из деревянной кареты вокруг меня. Вроде цел. Если у них нет второй цепи готовой стрелять, то у нас есть почти 30 минут жизни, пока голландцы успеют перезарядиться. Надеюсь, что нет, они не ожидают боя и сопротивления от попавших в засаду людей. Внезапно раздался орудийный залп. Форт открыл огонь по клиперу. Тут, пожалуй, тревожная ракета уже и не нужна вовсе. Дым от пушечных выстрелов хорошо будет виден с моря. Надеюсь, корабль уцелеет. Атолян не будет делать глупости и рваться нам на подмогу. Не стреляйте. Я простой монах. Пощадите. Я ни при чем. Откройте двери. Ради господа Бога, я священнослужитель. Из-под кареты выскочил растрепанный, но живой отец Николай. Он быстро бежал к двери каземата, за которой только что скрылся голландский адмирал. Это я его сюда привел. Я на вашей стороне, Иуда. Предатель. Никогда не любил особистов. И вот оказывается, что не зря, ведь это действительно он уговорил меня на переговоры в стенах форта, где мы попали в ловушку. Он нас сюда привел, чтобы нас тут всех убили. Я навел револьвер в спину монаха, но выстрелить не успел. Меня рывком сорвали с кареты несколько сильных рук и волоком, особо не церемонясь, потащили к перевернутым фургонам. Как же не вовремя подоспели телохранители, ведь уйдет же гад. Убить отца Николая, завалите эту падлу. От злости у меня свело зубы и приказ больше походил на рык загнанного в угол дикого зверя. Ушел он, проорал мне на ухо напряженным голосом морпех, который, прикрывая меня своим телом, волок меня в укрытие. Дверь ему открыли, он и улизнул. Сука, зло выругался я, ускользнул, а я бы его голыми руками с удовольствием порвал. Ладно, приходи в себя, Витя, не до рефлексий сейчас, нас тут собираются убивать вообще-то, потом эту падлу достанем, если живы будем, конечно. Все, пусти, я сам. Я вырвался из рук телохранителя и рывком оказался возле лейтенанта, который укрылся за повозкой. Он был ранен в плечо, кровь текла по руке и капала на песок. В раненой руке он сжимал пистолет, значит, как минимум кость не задета. Командир телохранителей все еще уверенно держался на ногах. У нас были потери и ранен был не один лейтенант. Четыре неподвижных тела в парадной форме моих моряков застыли на песке плаца. Ветер трепал ленты без козырок и волосы моих павших бойцов, убитые как раз из тех парней, кто не позволил закрыться воротам и которых мушкетный залп застиг на открытой местности. Начали, отдал команду лейтенант. 10 человек одновременно выглянули из укрытия и 10 гранат улетели за стену. Серия взрывов волной прокатилась по крыше ближайшего к нам каземата. Вопли ужаса и боли известили нас о том, что осколки и взрывная волна собрали свой урожай из наших врагов. Как только прогремели взрывы, парни бросились к стене, быстро выстраивая лестницу из живых тел. Мы не штурмуем ворота, на склоне горы мы будем как на ладони и нас перестреляют как в тире. Для того, чтобы отступить из форта, нужно вначале очистить стену на участке отхода. Да и не для того мы ворота оставили открытыми. С клипера должна высадиться рота поддержки, и ворота для них будут отличным способом проникнуть внутрь и помочь нам. Нам бы их только удержать. Оглобли от телег. Толкнул я в спину лейтенанта, так будет быстрее. Чтобы влезть на препятствие высотой несколько метров, можно воспользоваться шестом. Влезающий крепко берется руками за вершину шеста, длина которого не должна быть меньше высоты препятствия, а двое-трое других бойцов берутся за противоположный конец. Все становятся в исходное положение таким образом, чтобы влезающий находился в нескольких метрах от препятствия, а шест был перпендикулярен его плоскости. Препятствие может преодолеваться с разбегу. При этом влезающий, используя силу инерции, взбегает вверх по плоскости препятствия, опираясь и крепко держась руками за шест, а помогающие, не останавливаясь, поднимают его. Мы отрабатывали этот прием на тренировках много раз, и бойцы его хорошо знают. Короткие они, я смотрел, ответил лейтенант, вы идете за первым десятком, господин командующий. Я останусь здесь с ранеными. Дальше вы сами, господин командующий, удачи вам. Я молча кивнул. За первым десятком, так за первым десятком. Первые 10 бойцов должны будут вступить в бой и очистить кусок стены, а оставшиеся внизу прикрыть их огнем и гранатами, и скорее всего им придется пережить еще один залп. Шансов выжить при таком штурме больше всего как раз у тех, кто поднимется на стену за первой группой. Лейтенант абсолютно прав, и я не буду ему возражать. Раненым же придется остаться внизу, как бы жестоко это ни звучало. На стену им не подняться. Они будут прикрывать нас пока живы, находясь в самой простреливаемой точке боя. Стена метров 5 в высоту, всего 2 живые ступени, и лестницу нас 2. Уже через несколько секунд первые бойцы оказались наверху. До этого мы не стреляли, и пистолеты морпехов были заряжены. На стене они их и разрядили. Там уже слышался звон клинков и шум рукопашной схватки, а мои бойцы один за другим поднимались наверх. «Вперед, господин командующий, берегите себя». Лейтенант повернулся ко мне и улыбнулся. «Все будет хорошо, мы как обычно прорвемся. Ты выживи, главное. Умирать я тебе запрещаю». Скрипнул я зубами от бессилия. «Замена ступенек». Лейтенант мне больше ничего так и не ответил. «Раненые, кто может ходить?» «Под стену». Лейтенант сам бросился вперед, становясь спиной к стене и подставляя мне колено и плечо. Моя сабля уже в ножнах, а пистолет в кобуре, в зубах зажат кортик. Я с разбега взлетаю вверх, на заботясь о том, что мои сапоги пробежались по израненным телам бойцов. Первые ступени состояли из крепких и целых морских пехотинцев, и сейчас они тоже поднимаются вверх, их заменили раненые. Я на стене, по обоим сторонам от меня кипит бой. Парни бьются против превосходящих их по численности голландских солдат. Под ногами лежат трупы голландцев и троих моих ребят. Это те самые, которые первые оказались на крыше каземата и приняли на себя первый удар, дав возможность остальным подняться на стену. Я достаю револьвер и несколькими выстрелами расчищаю пространство перед моими бойцами от схватившихся с ними голландцев. Ближе к воротам ситуация терпимая. Там мои парни постепенно теснят голландцев за счет лучшей подготовки и мастерства владения саблей, хотя противников гораздо больше, чем их. Там осталось человек 15 колониальных бойцов. А вот со стороны основного форта ситуация критичная, туда быстро подходит подкрепление, и мои морпехи пока держатся только чудом. Значит, мне как раз туда. Сегодня не удастся отсидеться за спиной подчиненных, тут каждая пара рук на счету. Бесполезный уже револьвер занимает место в кобуре, а в моих руках сабля и кортик, и я сходу врубаюсь в схватку, отводя удар от раненого морпеха и занимая его место в строю. Снова залп. По стене голландцы не стреляют, боясь задеть своих солдат. Под раздачу снова попал двор, где остался лейтенант и раненые морпехи. Я слышу канонаду из моря, там ведет бой клипер, но мне некогда даже взглянуть туда, хотя со стены форта залив должно быть отлично видно. У меня есть дела и поважнее. Когда-то, когда я только попал в этот мир, сабля мне казалась бесполезным куском металла, который только мешает при ходьбе и которым можно лупить только наотмашь. Главное, посильнее ударить и уметь ничего не надо. Так мне казалось до первого рукопашного боя, где французский капрал показал мне, что значит отличное владение холодным оружием. В том бою он и погиб, оставшись один против полусотни пиратов. Но умер он, забрав с собой на тот свет с десяток противников. Именно тогда я и понял, как важно уметь в этом мире драться на саблях и шпагах, и тренировался почти каждый день больше 10 лет. Учителя у меня были хорошие. Неоднократно мне приходилось защищать свою жизнь в бою, именно с помощью сабли и кортика. Голландские солдаты были вооружены короткими тесаками или багинетами, вставленными в ствол мушкета, из-за чего стрелять они по нам не могли, пистолетов у них не имелось. Мы же были вооружены все одинаково. Раненые и вновь прибывшие на стену бойцы вначале разряжали свои пистолеты и ружья в наступающих голландских солдат, и только потом вступали в рукопашную схватку. При этом раненые, оставшиеся за спиной товарищей, продолжали заряжать огнестрельное оружие и поддерживать нас огнем. Нас всего человек 30 на ногах осталось, не больше, но надвратная башенка и часть стены наши. Я весь залит кровью, пока, слава богу, чужой. Кровь стекает из клинка сабли, ей же покрытый кортик. Сегодня я золой в ударе, а голландские солдаты один на один мне не соперники. По бокам меня прикрывают бойцы, которые бьются не хуже меня. Мне кажется, что запал вражеских солдат постепенно угасает, атаки уже не так напористы, они стерегутся, становятся передо мной, и мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Нам бы хоть один вход в каземат захватить, только до него еще метров 10, не меньше. Отступить, опустить оружие. Голос голландского командора раздался внезапно, как раз за спиной солдат гарнизона, и они охотно подчиняются приказу. Передняя шеренга поспешно отходит назад, и я впервые с тех пор, как оказался на стене, опускаю оружие. Я устал, но, если надо, готов продолжить биться в том же темпе, как и до этого. Ужасно хочется пить, едкий пот заливает лицо, размазывая кровавые брызги на щеках и лбу. Что хочет от нас этот урод? Предложит сдастся? Мой взгляд падает на залив. Клипер лежит на песчаном пляже весь избитый ядрами, на своей стоянке кренится на левый борт голландский линкор. Очевидно, пробоина ниже ватерлинии. Хорошо Толян повоевал, жаль только, что уйти не смог. На горизонте поднимается дым от труп моих броненосцев, Они полным ходом идут к форту, а им навстречу выходит несколько линейных кораблей, очевидно тех самых, которых не досчитался Николай, когда ходил на разведку. Сучера, только вспомни про него, и он тут как тут. Николай стоял рядом с Ароном Ван Влиетом и смотрел мне в глаза. Странно он выглядит, ряса изорвана и в крови, лицо бледное, опухшее, на брови видно рассечение, как будто его били по роже. Досталось гаду от голландцев. Никто предателей не любит, так и надо люди. Он стоит, плотно прижавшись к адмиралу левым боком. Так полюбил своего нового начальничка, что оторваться от него не может. Но что это? В правой руке монаха окровавленный клинок, и он упирается прямо в бок адмирала. Я немного задержался, господин командующий, все оказалось немного сложнее, чем я думал. Лицо монаха озаряет вымученная, усталая улыбка, он говорит на русском языке, чтобы голландцы не поняли сказанного, принимайте пленного, я долго не продержусь. Что с тобой? Спрашиваю я, хотя кроме этого вопроса у меня их под сотню наберется. Огнестрельная рана в спине и живот богинитом пробит, поторопитесь, я скоро упаду, Николай говорит с трудом, но рука с клинком даже не дрожит, он крепко держит нож, почти повиснув на голландском адмирале. Взять пленного, санитар отцу Николаю. Морпехи бросаются вперед и перехватывают адмирала, монаха берут на руки и поспешно относят за наш короткий строй. Все раненые там, они сами себе медицинскую помощь оказывают и перевязываются. Это я погорячился, когда санитаров крикнул, какие к херам собачьим санитары, их у нас нет, тут одни бойцы, которые могут оказать только первую медицинскую помощь. Это что получается? Монах проник в каземат и притворившись предателем, только чтобы до адмирала добраться, а я ведь едва не застрелил Колю. Актерище, как правдоподобно сыграл, его нож в крови, он сам изранен, значит ему еще и повоевать пришлось, причем в одиночку, в незнакомом помещении полном врагов. Я покраснел от стыда, как я мог про него так плохо подумать. Вели своим бойцам сложить оружие. Я повернулся к адмиралу, который нарушил все законы войны, сопротивление бесполезно, вскоре тут будут мои морские пехотинцы, а еще через несколько часов мой флот тут камня на камне не оставит. Пообещайте мне жизнь. Арон смотрит на меня испуганными глазами. Ваш бешеный монах обещал мне, что меня не тронут. Обещаю. Я тебя пальцем не трону. Легко соврал я. Однажды нарушивший свое слово не может рассчитывать на то, что с ним не поступит так же. Хотя это и не ложь с моей стороны. Вешать его точно не я буду. Так что технически я свое слово не нарушу. Я даже знаю, как он умрет, он сам будет виноват в своей смерти. И кстати, чем это тебе мой монах не угодил, что ты его бешеным называешь? Он зарезал четверых моих офицеров и караул. Глаза адмирала выражали ужас, он не монах, а демон из преисподней. Всего лишь жоховец, рассмеялся стоящий рядом сержант Морпих, мы все такие. Слышите, господин командующий, внизу кричат Полундра, наши парни на подходе, мы продержались. «Командуй!» Я кивнул сержанту и поторопил адмирала. «Сложить оружие, спустить флаг, мы сдаемся!» Адмирал повернулся к своим солдатам, которые с удивлением слушали наш разговор. Форт Фредерик пал, его завоевали всего лишь 50 морских пехотинцев и один монах. С сегодняшнего дня этот форт будет именоваться именем героев битвы за Фредерик. Этого достойны все, и павшие, и живые. Из-за подлости голландцев и моей наивности сегодня пало много хороших парней. Поредевшая рота морпехов и моряки клипера уже входили в форт, им тоже пришлось прорываться с боем. На море начиналось морское сражение, и даже в заливе Тринкамали бой еще не закончен. В бухте стоит голландский линкор, который еще может доставить неприятности. Поднять флаг, канонирам занять места у орудий, пленных запереть на гауптвахте и приставить охрану, оказать помощь раненым. Отца Николая осмотреть в первую очередь, горевать и отдыхать некогда, иначе все жертвы будут напрасными. Битва за Цейлон только началась. Глава 17. Адмирал Арон Ван Влиет убил себя сам. Как я и обещал, я его и пальцем не тронул. В наказание за нарушение законов и обычаев войны, я приговорил его всего к 3 дням стояния на виселице. Без всяких пыток или других истязаний, мы же гуманные люди, а не какие-то там голландцы. Простоит 3 дня и будет свободен, так ему было объявлено, а то, что стоять ему придется на узкой скамейке и с петлей на шее, так это несущественные мелочи. Короче, сам виноват, самоубийца хренов, всего-то денек оставалось продержаться засранцу. Форт Фредерик стал нашей временной базой на Цейлоне, сейчас на его берегах, силами пленных голландцев возведена временная верфь, где ремонтируют побитые клиперы голландский линкор, который сдался после первого же залпа из форта и где все мои корабли пройдут килевание и необходимые профилактические работы перед новым дальним походом. Сейчас на рейде залива стоят мои бомбардирские суда и торговцы, а штормы крейсера зачищают береговую линию острова, освобождая ее от голландских фортов и торговых факторий. Тот день, когда мы по своей глупости едва не погибли из-за коварства голландцев, стал черным днем голландской Ост-Индии. Спешивший мне на выручку флот не стал церемониться с объединенной эскадрой, которая ему противостояла. Штормы крейсера, построившись в линию как нож сквозь масло, прошли сквозь противника, сея вокруг себя смерть и разрушение. Пленных мои капитаны не брали, на сдавшихся не обращали внимания, свою порцию огня и стали получал каждый корабль, оказавшийся в зоне действия орудий моих броненосцев. Военно-транспортные корабли моего флота и бомбардирские суда вошли в пробитую броненосцами брешь и добили подранков, которых оставалось не особо много, да и не до боя им уже было. Экипажи этих кораблей уже думали только о спасении собственных жизней. Госпитальное судно, капитан которого непрерывно получал сигналы из форта о необходимости срочного прибытия врачей, на всех парусах гнал свой корабль через обломки и тонущих людей и успел вовремя, за что ему большая благодарность. Раненых морпехов и моряков-клиперов в форте было много, но особенно я переживал за Николая, который впал в беспамятство сразу же, как только мои бойцы забрали у него адмирала. Особист был плох, он потерял много крови, однако все оказалось не так страшно, как выглядело на первый взгляд. Николай был толст, и самая, на мой взгляд, опасная рана на животе оказалась по сути пустяковой. Багонит пробил подкожный жир и мышцы, однако жизненно важных органов не повредил. И тем не менее Колян едва не умер, так как пуля в его спине почти дошла до легких и осталась в теле. Кроме пули, в рану попали и обрывки одежды, а также грязь. Потребовалась срочная операция, а потом и еще одна, когда рана воспалилась. Сейчас монах чувствовал себя уже намного лучше. Звезду героя, что ли, ввести? Право слово, Коля ее заслужил. Из моих телохранителей, с которыми мы бились на крыше каземата и во дворе форта, погибло 11 человек, а ранены были почти все. Моей радости не было предела, когда оказалось, что среди выживших есть и лейтенант, что так умело организовал штурм стены в самом начале боя. Он был трижды ранен и с еще несколькими выжившими на плацу, до самого конца сражения вел огонь из мушкетов и пистолетов по неосторожно появившимся над стеной голландским солдатам. А я ведь в пылу рукопашной схватки даже не слышал выстрелов, считая, что раненых внизу уже добили голландские стрелки. Сегодня у меня встреча с Раджей Шри Вираппараккама Нариндасингха, властителем государства Канди. Я увижусь с ним лично, возле стен форта, для переговоров, в тени векового дерева, на том месте, где до недавнего времени стоял индуистский храм, разбит большой шатер, а периметр оцеплен войсками Раджи и моими морпехами. Для того, чтобы эту встречу организовать, пришлось как следует потрудиться. Не доверяет Раджи европейцам, и я его прекрасно понимаю, сам им теперь ни на грош не верю. Столица Канди находится аж в 120 километрах от форта. Границы островного государства прикрыты фортификационными сооружениями, на которых непрестанно несут службу бойцы Раджи. Перекрыта каждая тропа, каждый ручей или река. Джунгли превращены в непроходимую полосу препятствий. Уже несколько десятилетий идет в этих краях война. Почти две недели мои эмиссары договаривались о встрече, заверяя Раджу в наших мирных намерениях и в том, что мы голландцам совсем не друзья. Пленные кандийцы, которые обнаружились в тюрьме форта, были отпущены домой без всяких условий, и они своими глазами видели, что их недавние враги заняли их место на нарах. Я даже приказал им еще и экскурсию устроить, чтобы они и на адмирала с веревкой на шее полюбовались, и на разбитые корабли и трупы на берегу моря, который первые дни после сражения был попросту усеян утопленниками. Раджа то был сразу согласен поговорить, однако предлагал провести переговоры на его территории, что меня не устраивало категорически. Хватило мне и переговоров с голландцами, едва жив остался. И вот наконец-то все условия согласованы, сегодня я встречусь с правителем кандийцев. Все проверено трижды. К каждому бойцу Раджи наш человек приставлен. Если что пойдет не так, мы их всех удавим в пару минут. Только и вы уж там поосторожнее, господин Виктор. Раджу и его свиту мы, естественно, не обыскивали, В этот раз моей безопасностью озаботился лично Мур. Он теперь от меня ни на шаг не отходит. Вот и встречу Раджи он контролировал лично. Раджу щупать нехорошо как-то, не по понятиям, согласился я, шмонать царственную особу нам никто и не позволит. Но в таких случаях все равно надо как-то обезопаситься, только вот как, я немного задумавшись выдал. Надо потом попробовать металлоискатель сварганить, вроде там все просто устроено. Прошел сквозь рамку, и сразу ясно, кто хороший человек, а кто редиска. Хотя на Радже золото, говорят, навешано, как на манекене в ювелирной лавке, так что он по-любому будет звенеть, как первоклассница колокольчиком на плече выпускника на школьной линейке. «Я иногда вас не понимаю, господин Виктор», — вздохнул Мур. «Он давно со мной, и с ним я могу не стесняться в выражении своих мыслей. Отменяем встречу или как? Ни в коем случае». Замотал я головой. «Идем, конечно». Раджа Шри Вира Параккама Наринда Синха был довольно молод. Навскидку мужику и 30 не дашь. Простой с виду мужик, без особых понтов. Одет он был довольно просто. Костюм Раджи состоял из длинной рубашки курты дуохромного цвета. Темно-фиолетовый атлас покрыт густым узором цвета кофе с молоком. Манжеты рукавов и ворот украшены ручной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. От воротника вышивка переходит на грудь. На спине на уровне лопаток также размещен вышитый декор. Курта традиционно прикрывает колени, чтобы при этом она не мешала движению. В боковых швах предусмотрены разрезы. Роскошную рубаху оттеняют скромные брюки зауженного покроя, цвета топленого молока. Образ правителя дополняла бархатная двухцветная челма с декором из перьев и туфли на плоской подошве из тонкой кожи с золотыми аппликациями. Скромненько так одет товарищ, но со вкусом. И не скажешь, что за 100 километров по джунглям сюда добирался. Хотя, как добирался, несли его. Раджа прибыл на переговоры в шикарных и легких носилках, которые на своих плечах тащили 8 огромных и волосатых мужиков, закованных в серебряную броню, как маленькие танки. На их поясах висели древние мечи, и это явно были непростые носильщики. «Вы говорите на голландском?» После обмена приветствиями через переводчика, я обратился к Радже. Он голландский знал, как и португальский. Мне было это доподлинно известно от моих людей и освобожденных кандийцев. Образованием Раджи довольно плотно занимались нанятые и захваченные в плен европейцы. Но вдруг товарищ решит повыпендриваться, кто нас царей знает. Мы личности ранимые и нервные, можем и повывзбрыкнуть короче. Говорю, Раджа с готовностью кивнул головой, если желаете, можно говорить на этом языке. Отлично, обрадовался я, а раз так, то лишние люди нам ни к чему. Предлагаю поговорить с глазу на глаз. Хорошо, после недолгой заминки согласился кандиец, и тут же сделал жест рукой, приказывая своей свите удалиться. Индийцев как ветром сдуло. Вот это дисциплина. Я тоже не заставил себя ждать, и скоро мы остались одни. Что вы хотели мне предложить? Не стал тянуть быка за рога Раджа и сразу перешел к сути вопроса. Настроен он был довольно агрессивно. Вы победили голландцев, но это не значит, что вы сможете победить нас. Ваши железные корабли по суше не ходят, а моих воинов в джунглях вам не победить. И союза от вас мне тоже не надо, когда-то и португальцы, и голландцы тоже были нашими союзниками, однако предали нас, как только это стало им выгодно. Я не верю европейцам, вы не считаете нас за людей. Я хочу предложить вам весь Цейлон, мой друг. Примиряюще улыбнулся я, мне не нужен ваш остров, а за специи я готов честно платить. С хорошей скидкой, конечно, мы же друзья, и при этом я не требую торговать только со мной и по моим ценам. Поверьте мне, я прибыл сюда с единственной целью – покарать моих врагов, при этом мне не нужны чужие земли, свои бы освоить. Я не прошу у вас помощи, но я готов помочь вам. И то, только потому, что у нас по странному стечению обстоятельств есть общие враги. Мои корабли уже сейчас равняют голландские форты с землей. Остров заблокирован с моря, и ждать подкреплений голландцам неоткуда. Я предлагаю вам просто воспользоваться шансом, а потом я уйду, и только этот форт останется тут в качестве моего представительства и торгового форпоста. Я готов покупать у вас корицу, а взамен готов поставлять вам оружие и порох, чего никогда не делали португальцы и голландцы. Вы получите артиллерию, получите мушкеты и сможете удержать завоеванное. Я даже продам вам линейный корабль, чтобы вы смогли надежно прикрыть свои порты от новых захватчиков и построить по его образцу новые. По сути, мы с вами братья, по несчастью. Мне много лет приходилось отбиваться от незваных гостей, пока мне это не надоело. И вот теперь я спешу к ним домой, чтобы они сами узнали на своей шкуре, что значит иностранный завоеватель на твоем пороге. Мне попросту некогда воевать с вами и захватывать Цейлон. Вы говорите красиво, Раджа задумался, однако, что помешает вам нарушить свое слово? Вы такой же европеец, как ваши враги, я повторюсь снова, вы не считаете нас за людей и равными себе, а слово, данное низшему, можно не сдержать. Ваша кастовая система — пережиток прошлых веков, именно она не дает вам возможности поверить мне. Я укоризненно покачал головой, и я не европеец, я славянин, русский я, а русский – это что-то среднее между европейцем и азиатом. Нам чужды европейские ценности, мы храним верность друзьям. Не верьте мне, если хотите, но проверить, кто я и что из себя представляю, в ваших силах. На Цейлоне полно китайцев, голландцев, да и много кого еще. Про Жохова и моих людей слышал каждый. Предлагаю не торопиться. Я озвучил вам свое предложение, и даже если вы не согласитесь, я все равно вскоре уйду с острова. Только вот вы упустите свой шанс и возможность приобрести себе сильного и надежного союзника, который считает и будет считать вас равным себе. Через неделю кандийцы начали наступление по всем фронтам. Войска Раджи с Суши атаковали прибрежные города, стремительно завоевывая ранее покоренные голландцами княжества. Сопротивления почти не было. Деморализованные постоянными бомбардировками фортов и факторий, лишенные береговых баз, арсеналов и укреплений, голландские войска и союзные им силы начали сдаваться на милость победителей. Канди, единственное непокоренное европейцами государство Цейлона, становилось полноправным хозяином острова. Представители всех трех остальных княжеств, которые, почувствовав резкое изменение обстановки, прибыли ко мне с просьбой остановить кандийцев, я отправлял к Раджи, несмотря ни на какие их обещания и предложения. Пусть с новым правителем договариваются. Каждому из посланников других Раджи я довольно в резкой форме объяснял, что поддерживаю только Шри Вира Параккама Наринда Сингха и не считаю бывших соперников Канди достойными независимости. За свободу надо бороться, а если ты сдался, испугавшись немногочисленных колониальных войск, значит, недостоин со мной даже разговаривать. Канди заслужила победу и возможность объединить под своим крылом весь Цейлон. Тем более, что он когда-то был един и только не так давно разделился на 4 независимых друг от друга государства. Запуганные прошедшей морской битвой, где стальные монстры играючи разгромили самый большой частный флот в истории, колониальные власти Индии даже не пытались больше выйти в море и хотя бы попытаться эвакуировать своих граждан с охваченного войной острова. Индия готовилась к обороне, а в метрополии Тройственного Союза уже спешили корабли с требованием прислать войска и военный флот и мольбами о помощи. Море почти опустело, хотя корабли мои патрули перехватывали постоянно. Испанских, датских, австрийских, швейцарских и португальских торговцев мы с извинением отпускали, рыбаков отпускали просто так, пиратов и любителей легкой наживы отправляли кормить рыб, а голландские, французские и английские суда пополняли коллекцию наших трофеев. С Раджей мы подружились. Былые сомнения у кандийца отпали, как только он узнал об освобождении рабов с плантации корицы и сахарного тростника и о моем ответе его соперникам. Он просто воспылал ко мне братской любовью. Я даже посетил столицу Канди, где меня встречали как самого дорогого гостя, осыпая подарками и вниманием. Раджа же меня и посвятил в то, что под видом торговцев и рыбаков Канди успели посетить представители едва ли не всех махараджи Индии, с целью разузнать о моих дальнейших действиях и планах на посещение Южной Азии. За спиной колонизаторов зрело восстание покоренных народов и нужна была только маленькая искра, чтобы вызвать большой пожар освободительной войны. И да, Индия была моей следующей целью. Тем не менее, встречаться с посланниками я отказался, намекнув Радже, что все же загляну в гости к недобитым противникам. Пусть слухи распространяются, мне это только на руку. Только вот поступить как с Цейлоном в Индии не получится. Там я ограничусь только береговым рейдом, а дальше будь что будет, все в руках самих индийцев. Очередной день, похожий на предыдущий, заканчивался. Я бесился от бессилия что-либо поменять. Мы выбиваемся из графика, тратя время и ресурсы на то, что даже не планировали делать. Сейчас я сидел в кресле на стене форта, пил вино и любовался закатом. Уже темнеет и не так жарко. Солнце больше не пытается сжечь мой форт и меня любимого, и значит, можно побыть на свежем воздухе. Сейчас придет Мур, может, и барона позовем, и снова проведем вечер в беседе, как всегда, Мур как раз сейчас получает почту с недавно вошедшего в залив корабля снабжения. Заодно и вести с родины узнаем. Как мы и договаривались, Гриша посылает мне каждый месяц по небольшому каравану судов вдогонку, а я отсылаю в Форт Росс освободившиеся корабли с трофеями, корреспонденцией, ранеными и заболевшими. Как только мы подойдем к берегам Африки, транспорты будут уже идти к нам навстречу, только до этого еще далеко. Мур появился неожиданно, и вид у него был, краши в гроб кладут. В его руках была кипа бумаг, а рядом с непокрытой головой стоял незнакомый мне лейтенант, очевидно капитан пришедшего в залив транспорта. Нарушает устав Литеха. У нас офицер может снять свою фуражку при вышестоящем начальстве только если ему разрешили, или если кто-то помер. Кто? Я как ужаленный подскочил с кресла. Сегодня транспорт привез нам вместо радости горе. Глава 18. Флотилия уходила от индийских берегов. Позади несколько месяцев боев, переговоров и всевозможных событий. Трудные месяцы очистки индийского побережья от ростков, которые пустили на нем колонизаторы. Сейчас Индия бурлит, там идут сражения и войны, передел сфер влияния и поиск новых путей существования. Индия никогда не будет прежней, по крайней мере я надеюсь на это, ведь я сделал все, что от меня зависело. Прибрежные форты и крепости разбиты, силы европейцев отступили вглубь страны, оставшись без поддержки митрополий, а там их встретили со всей душой, с поистине индийским гостеприимством. Армии махараджей, вооруженные разномастным оружием, от древних луков до современных мушкетов и артиллерии, с боевыми слонами и конницей, сейчас добивают остатки просветителей и миссионеров, не забывая грызть горло и друг другу. Только Цейлон и Индонезия сейчас в том районе являются очагами мира и стабильности, ну и соседние с Индией страны, такие как Мьянма, Таиланд, Камбоджа и другие, по-быстрому выдавили из своих пределов европейские торговые миссии, боясь повторения индийского сценария. Даже португальцам нога пришлось туго, хотя их единственных мои войска не тронули от слова совсем. Волнения, охватившие Индию, перекинулись и на этот штат, так что сейчас португальцы заперты в своем форте и не знают, что им делать дальше. Вроде я тут и ни при чем вовсе, но зуб теперь на меня у них есть, хотя и сориться со мной им не с руки. Удержаться им нога будет трудно, за них уже серьезно взялись индусы. Единственный мой заход нога вообще вышел очень забавным. Мы явились туда для того, чтобы забрать припасы, что мои торговцы оставляли в португальском порту, перед этим как следует постреляв по английским и голландским колониям, и португальский форт при виде шторма поспешил спустить свой флаг. Как потом оправдывался португальский губернатор Га, его просто ветром сдуло, это было недоразумение. Португальцы стоят до конца и без боя не сдаются. Ну да, ветром конечно. В тот день он был необычайно силен, даже редкую рябь на море поднимал. Я предпочел сделать вид, что не заметил конфуза. Португалия не представляла для меня опасности, а с кем-то в Европе мне торговать и разговаривать еще надо. По Индии широкими шагами шагало новое религиозное течение, связанное с моим именем, при этом миссионерством мои монахи почти не занимались, оно само как-то получилось. Жоховство нашло отклик в сердцах индусов почти всех каст кроме высших, но особенно у вайши и шудры, да и неприкасаемые почувствовали, что что-то могут изменить в своей жизни. Оно проповедовало равенство, и миллионы далитов с готовностью перешли в новую веру, тем более, что она не запрещала молиться прежним богам, как делало это христианство и ислам. Чтобы вырваться из кастового индуистского общества и дать своим детям шанс прожить более лучшую жизнь, чем их родители. Ведь кастовая система Индии существовала тысячелетиями и не давала шансов потомкам низших каст подняться по социальной лестнице. Будь ты хоть Эйнштейном, но если ты родился неприкасаемым, то твой удел чистить до конца жизни сортиры, несмотря на твой гениальный ум. Индусы верили в перевоплощение и считали, что тот, кто соблюдает правила своей касты, в будущей жизни поднимется по рождению в более высокую касту, тот же, кто нарушает эти правила, потеряет социальный статус. Этакий религиозный кнут и пряник, высших брахманов, священнослужителей, духовных наставников, жрецов, чтобы сохранить свою власть. Не мусульманское нашествие, закончившееся формированием империи моголов, ни приход христианских миссионеров не поколебали фундаментальных основ кастовой организации общества Индии, до тех пор, пока к берегам Индии не пришли мои корабли. Я теперь вдовец, а Ирин больше нет на этом свете. В тот самый день, Когда пришедший с родины транспорт принес мне эту весть, я даже плакал, не стесняясь своих слез. Все же это была моя женщина, мать моих детей, моя жена, когда-то я ее любил. Я вспоминал за бокалом вина ее лицо и первые годы нашей совместной жизни, когда мы действительно были счастливы. Почему-то все ее плохие поступки как-то стирались из памяти, и я оплакивал ту самую девочку, которую мы когда-то освободили из рабства, и которая так запала мне в душу, беззаботную, неугомонную и веселую. Что потом с ней стало? Может, это моя была вина? Почему она решилась на то, что в итоге и привело ее к гибели? А решилась Ирин устроить переворот, сместив Гришу с моего трона самым радикальным образом. Убить его собиралась она, проще говоря, как и Сидора, Алана, Дайна, отца Михаила и большую часть моего совета. При этом она совсем даже не покушалась на мою власть, или по крайней мере не собиралась в ближайшее время, по крайней мере так она говорила своим сторонникам. Править страной в отсутствии мужа должна его жена. Сам Жохов говорил, что все равны, а значит женщина тоже имеет право властвовать, тем более, что она супруга правителя. Да вы на европейские королевские дворы посмотрите, сплошь и рядом там королевы правят. Так думала и говорила Айрин, последовавшим за ней немногочисленным миньоном, когда собиралась с духом на то, чтобы совершить массовое убийство. Только вот сторонников у нее на удивление почти не было. Странная связь религии и светской жизни, что переплелась вокруг моего имени, удивительным и непонятным мне образом обеспечили мне верность людей. И насколько я понял, у моих соратников все было под контролем. Вообще это была спецоперация отца Михаила, который пристально присматривал за Ирин в мое отсутствие. Да и яд ей передали его люди. Яд. Именно им она и собиралась убить моих парней. Исконное и древнее оружие всех женщин. По заданию Ирин, завербованный ей слуга должен был подсыпать смертельный порошок в вино на заседании совета. Паренька, который был беззаветно влюблен в коварную ирландку, скрутили прямо на месте преступления. А затем рейнджеры Сидора блокировали виллу моей жены, и внутрь вошел Гриша. Один. Не знаю, щадит ли он мои чувства, или же сам приложил к этому руку, но Ирин умерла в тот же день и от того же яда, что предназначался для убийства совета. В своем письме, имеющем грифы «совершенно секретно» и лично в руки Гриши, писал, что Ирин совершила самоубийство, как только поняла, что ее план провалился. Мой друг в подробностях описал свою встречу с моей предательницей-женой, якобы при первых же его словах о том, что ему все известно и теперь ей придется сменить роскошь виллы на тюремную камеру. Она залпом выпила бокал с ядом, и спасти ее не смогли. Врет, наверное, хотя Айрин могла. Она была решительной и смелой женщиной и думала, что такой фортель я ей точно не прощу. А вот Гришка меня куда лучше знает, он то как раз знает, что я простить мог. В любом случае, то, что было там на самом деле, знает только мой бывший боцман, в преданности которого и я уверен, как в самом себе. Даже если это и он ее убил, то он попросту сделал грязную работу за меня, взяв на себя всю тяжесть принятия единственно верного решения. Хорошо, что под благовидным предлогом в этот же день всех моих детей пригласили в гости к родственникам, так что они не видели развязки трагедии. Сыновья и дочь, а также все мои подданные, до сих пор уверены, что Айрин скончалась от внезапной болезни. Дядя Гриша просто хотел помочь и не успел. Я даже Муру всей правды не сказал. Она была ирландка, и ее любили мои штурмовики, незачем им знать правды. Пусть в их памяти сохранится светлый образ бывшей ирландской рабыни, которая смогла стать верной и преданной спутницей их вождя. Вся страна скорбит о своей королеве. Хоть после смерти ее стали называть так, как она хотела, чтобы ее называли при жизни. Целый месяц мои корабли ходили с приспущенными флагами, целый месяц длился траур на флотилии, но жизнь продолжается, и я снова в пути. Эскадра шла к берегам Африки. Сейчас этот континент практически пуст, хотя работорговцы и пираты навещают местное побережье с завидным постоянством. Торговля черным деревом – прибыльный бизнес не только для белых людей, но и для прибрежных племен, которые отлавливают рабов для европейцев. Сами европейцы стараются не марать руки, они охотничьи экспедиции на материк почти не предпринимают, предпочитая расплачиваться с туземцами, которые делают за них всю грязную работу, всяким ширпотребом. Цена жизни человека сейчас – бусы, куски ткани и дешевые ножи. Сейчас в Африке всего две знакомых мне колонии – это французский Мадагаскар, который французами почти не освоен, и самая крупная африканская колония – голландский Капстад, он же Капская колония. И там я уже бывал в самом начале своего жизненного пути в этом мире. Знакомые места. Тут я впервые познакомился с голландской Ост-Индийской компанией. Тут я узнал, что мне нет места в этом мире, если я сам не возьму свою судьбу в свои же собственные руки. И я кое-что обещал жителям Капстада, а обещания нужно выполнять. Этот город прекратит свое существование, а на месте тюрьмы и дома губернатора я сделаю выгребные ямы. На Мадагаскаре нас должен ждать броненосец. Надеюсь, парни не стоят там в каком-нибудь заливе без дела, ловя рыбу и загорая под жарким солнцем. Не должны, по крайней мере, если они благополучно туда добрались, конечно. Не хочется терять время еще и на зачистку французских фортов и пиратских баз на этом острове. Штурманская рубка «Шторма» оснащена самыми современными навигационными и метеорологическими приборами в этом мире. И без ложной скромности, большую их часть придумал я. Я же гений, я знаю все. Так, по крайней мере, думают мои люди. Наивные, я даже как простейший приемник с передатчиком собрать не смог вспомнить. Знания, полученные в школе, с годами выветриваются из моей головы, заполняясь ненужной информацией. Зато я знаю теперь, как быстро снять скальп с человека. Во, так себе знания, конечно, замена не сказал бы, чтобы равноценная, но какие есть. Сейчас я стоял с главным штурманом нашей эскадры и смотрел на ртутный барометр. Показания прибора не радовали. Давление резко понижалось. Слишком резко. Барометр. Прибор для измерения атмосферного давления. Ртутный барометр был изобретен итальянским математиком и физиком Эвангелистой Торричелли с полсотни лет назад и представлял он собой тарелку с налитой в нее ртутью и пробиркой, колбой, поставленной отверстием вниз. Я же только усовершенствовал конструкцию. Наш барометр установлен в специальном застекленном шкафу. Рядом с трубкой установлены шкалы для измерения высоты столба ртути и уровня ртути в ванночке. Ванночка с защитным устройством, предотвращающим выливание ртути во время качки. Здесь же рядом установлены и два термометра для измерения температуры, ртутный и спиртовой, так как тепловое расширение ртути влияет на показания барометра. Вот один такой барометр и был сейчас передо мной. Давно оно так падает? Я повернулся к штурману, который впервые видел такое поведение прибора. За пару часов упало на 7 делений. Озабоченно смотрит на меня штурман. Что это значит, господин Виктор? Это называется барическая пропасть, расстроенно пояснил я моряку. Чем быстрее падает давление, тем продолжительнее будет плохая погода, возможно, несколько дней. Мы входим в циклон, но будем молиться, чтобы нас пронесло или хотя бы задело лишь краем. Циклон не всегда несет с собой ненастье. На самом деле, погода в циклоне очень неоднородна. Порой небо остается абсолютно безоблачным и циклон уходит, так и не пролив ни капли дождя. Я говорил все это штурману, но сам не особо в это верил. Да, бывает и так, как я сказал, но скорее всего мы попадем в очередной ураган. И судя по показанию нашего допотопного прибора, он будет долгим и сильным. Меры я принял заранее. Нас 100% раскидает по океану. В штормовом море держать строй невозможно, если половина флота – это парусники. Место встречи – Мадагаскар. Именно туда предписывалось прийти всем кораблям, которые отстанут от группы. А сейчас на всех кораблях подготовка к непогоде – аврал. Каждый занят своим делом. Все вахты на ногах, мы крепим все, что возможно, проверяем работу насосов и герметичность переборок. Коки тушат печи и готовят сухие пайки, а механики колдуют над машинами. Их, кстати, с моей легкой руки теперь шаманами зовут. Не приживется, похоже, на моем флоте морской сленг, привычный мне по 20 веку. Тут морская терминология будет со своими особенностями. Вот, например, боцман так и остался драконом, командир отделения, комод, рупор, матюгальник, а вместо деда теперь шаман, и с этим ничего не поделаешь, хотя мне и грустно от нарушения традиций. Шторм начался по расписанию. Как только мы все закончили, все приготовления, так и началось. Индийского океана составляет примерно 1/5 от общей площади нашей планеты, омывает сразу 4 части света из 6 возможных. Австралию, Африку, Азию и даже Антарктиду. Важнейший торговый путь проходит именно через него, и этот океан собирает каждый год обильные жертвы. Сейчас было лето, как раз в самый разгар сезона штормов в Индийском океане. Длится он примерно с апреля по декабрь, но бывает, ураган прилетает и в другие месяцы, когда совсем не ожидаешь. И мы, похоже, попали в очередную переделку. Кидало нас так, что иллюминаторы на нижней палубе то скрывались полностью под водой с огромным креном корпуса, то выскакивал из нее как дельфины. Срежетый скрип стоял такой по всему линкору, что аж сердце стыло внутри. Это скручивало набор судна, его корпус. Аварийные команды сыпали докладами одна за другой. Вода начала поступать в трюм и машинное отделение, вышел из строя насос. Механики спустили пар и остановили один из котлов, боясь, что он может слететь с фундамента и еще. Я видел вокруг себя растерянные и испуганные лица офицеров и матросов. Где-то это уже все было. Точно так же и на Повелителе Марии мы попали в ураган, и так же, как и сейчас, людей тогда охватил ужас. А я все равно был спокоен и даже улыбался, подставляя свое лицо ветру и морским брызгам. Не в этот раз, товарищ Посейдон. И все потому, что я на шторме. Шторм может погибнуть только в бою, как это бывало уже не раз, а вот утонуть ему не суждено. В тот момент я в это свято верил. Моя уверенность, на грани паранойи, придавала мне спокойствие, я наслаждался бурей. Может, я схожу с ума, может, это на меня так повлияла смерть Ирин, которую я несмотря ни на что любил. Или это просто опыт. Такая стихия – дело серьезное, необходимо хоть раз побывать в подобных ситуациях, чтобы владеть собой. И я уже бывал в штормах и ураганах много раз, я жил морем, тонул в нем и даже погибал. Опыта у меня хоть попой ешь. Тут нужно обладать сильным характером и стальной психикой, но это приходит не сразу и не ко всем. Море слабых не любит и ошибок не прощает. Этот ураган разбушевался не на шутку, и всем вокруг кажется, что ему не будет конца, что он будет длиться вечно. Но это не так, кончается все, чего бы ни случилось в этом мире. Кончится и ураган, а мы закончим начатое дело, даже если останемся одни. Шторм несет нас в Мозамбикский пролив, несет куда надо. Как будто высшие силы желают, чтобы я наверстал упущенное время, погоняя плетьми из ветра и жестоких волн. Мне надо куда-то успеть, не пропустить что-то важное, теперь я это чувствую и сам. Ураган закончился так же внезапно, как и начался. Потрепало, конечно, нас хорошо, но корабль остался на плаву. Поступление воды в машинное отделение почти прекратилось, правда, и так было ее достаточно много, однако и насосы удалось починить. Постепенно, взявшие себя в руки офицеры мобилизовали своих людей, и уже теперь в обратном порядке докладывали мне об устранении повреждений и аварий. Всю ночь данными темпами линкор приводился в порядок, я не давал никому отдыха и не отдыхал сам, на душе было тревожно. Когда рассвело, мы были в океане одни, на горизонте не было видно кораблей моей эскадры, а прямо перед нами виднелась земля, Мадагаскар. Мы вышли точно к намеченной цели, и нам нужно было срочно туда, ведь, видимо, боги не зря гнали нас к этому острову. Насколько хватало глаз, Мозамбикский пролив был полон парусов, а перед ними стоял, готовясь к бою, одинокий, бронированный крейсер, над которым поднимались густые клубы дыма. Глава 19. Крейсер медленно отходил нам навстречу. Там нас заметили и явно рады подоспевшей подмоге. Сигнальщики уже вовсю обмениваются с броненосцем сообщениями. Командир крейсера пока получил от меня только один приказ – на отступление, и сейчас докладывает о состоянии корабля и экипажа. Если в общих чертах, то у них все нормально, крейсер целый готов к бою, экипаж здоров и горит желанием подраться. Хороший настрой, боевой. Я же серьезно волнуюсь и есть из-за чего. Мы только что вырвались из бури и сейчас шторм далеко не в лучшей своей форме. Мысли материальны, так когда-то говорила одна из моих подруг в прошлой жизни, что увлекалась мистикой и эзотерикой. Тупая была баба, и истеричная, зато формы у нее были аво-го и стеснительностью она не страдала. Ну кто в здравом уме будет гороскопы читать, нумерологией заниматься и картишки на судьбу раскидывать? А может она и не дура была, не накликал ли я беду, когда во время бури думал о том, что моему линкору суждено погибнуть только в бою, в который уже раз погибнуть. Шамана сюда. Я стоял на мостике и смотрел в подзорную трубу на корабли противника. Очевидно, циклон обошел стороной Мозамбикский пролив и Мадагаскар, оттого то этот флот, что сейчас уверенно двигается вперед, и не пострадал. И я даже знаю, что это за флот. Это подкрепление колониальным силам, которые, наверное, перевели тонны бумаг, для посланий с мольбами о помощи. Это точно по нашу душу. За то время, что мы резвились в Индонезии и Индии, было вполне возможно собрать и отправить в путь к месту сражения что-то подобное. Мы там много месяцев проторчали. Много, очень много кораблей. Мой главный механик не заставил себя ждать. Через несколько минут он уже стоял на мостике рядом со мной. Сразу видно, с рабочего места человека сдернули. Рабочий комбинезон весь в масле и угольной копоти, руки как у негра, хотя у них вроде хотя бы ладони светлые, неважно, у моего механика ладони уже не отмыть, наверное, разве только что кожу содрать. Вот ведь есть же у них рабочие перчатки, и все равно голыми руками в машины лезут. Никакой техники безопасности. Надо, наверное, пшника завести. Впрочем, это их дело, может так и сподручнее. Мне главное, чтобы они со своей работой справлялись. Что с машинами? Сможем дать полный ход? Привода башен в порядке? Засыпал я вопросами главаря моих корабельных фиксиков. Две машины в порядке, третья под вопросом. Вроде на месте стоит, но посрезала несколько болтов на фундаменте. Без прелюдий приступил к докладу толстый барсук. Менять их будет трудно, очевидно, что сдвиг все же есть, и новые болты не войдут в отверстие. Домкратить придется, а потом паровые магистрали перетягивать по новой. Пока ничего обещать не могу, воду из машинного отделения до конца не откачали, но два котла готовы к работе уже сейчас. Они в порядке, гарантирую. Приводы башен тоже в порядке, их я проверил в первую очередь. Нужна профилактика, конечно. Водой их знатно полило, шприцевание и смазка не помешает, но в принципе, доставай свой бубен, шаман, траву можешь курнуть, можешь хоть голым бегать по палубе в перьях и мудями тряси. Перебил я механика, слова тебе на это не скажу, обещаю, но сегодня, если мы встанем без хода и без парового привода башен посреди боя, я тебя велю вместо угля в топку засунуть. И я, блять, не шучу, хватит лыбиться, какие тут шутки могут быть? «Ты смотри, чего творится!» Я махнул рукой в сторону пролива, и шаман растерянно перевел взгляд на приближающиеся корабли противника. Его глаза округлились от невиданного зрелища, тяжело вздохнул, он провел грязной рукой по лбу, стирая пот. От этого жеста он стал похож на маленького Симбу из диснеевского мультика про короля льва, когда наследника царя зверей показывали подданным звериного королевства. На лбу осталось черное пятно. Етить-колотить, мы богаты, господин Жохов, вдруг выдал индеец с задумчивым видом, только где мы их всех хоронить будем? На мостике раздался дружный хохот. Анекдот про двух ковбоев, которые поехали в прерию за скальпами, которых окружили несколько тысяч индейцев Каманчи, знали все. Это я его как-то по пьяни рассказал, когда мы в стойбище у Ваньки гостили. Военный вождь племени Ромайтуш любил хорошие истории, ну я и выдал, не подумав. Кто же знал, что анекдоты про индейцев разойдутся в широкие массы. Вот и этот деятель его слышал. Разрядил обстановку засранец. А молодец шаман, не унывает. Он прекрасно понимает, что своей угрозы я не выполню, так как если мы потеряем в бою ход, нас попросту утопит или захватит, так что мне будет явно не до казни косячного механика. Пугаю просто, так сказать, обозначаю всю серьезность ситуации. В море, где же еще? Ответил я индейцу. Это тебе не прерия, тут места на всех хватит. Но ты от ответа не уходи, шаман. Не подведут машины, ход обеспечу, зуб даю. По крайней мере приложу все силы. Только прошу меня немедленно отпустить в машинное отделение. Надо разговоров сейчас, похоже, времени у нас совсем нет. Не будем его терять. Серьезно посмотрел на меня механик. Иди, махнул я рукой, мы на вас рассчитываем, парни. Может, просто уйдем от них, пока они еще далеко? Предложил старший помощник капитана. После взрыва смеха на мостике, мои офицеры постепенно опять становились серьезными и встревоженными. В корпусе течи, машина неисправна. Нет, решительно ответил я, тогда они пройдут в Бенгальский залив и все будет зря. Там наши транспорты, там наши парни в фортах, они все погибнут, если мы уйдем. Мы не знаем, что с флотилией после шторма. Возможно, на их пути попадутся и наши парусники, и тогда мы их все потеряем. К тому же, как говорит мой друг по имени Ваня, уходить надо всегда с высоко поднятой головой врага. Вскоре крейсер занял свое законное место за широкой спиной линкора. Наша короткая линия была готова к бою, а на нас уже надвигались десятки линейных кораблей. 100 пушечных линкоров среди них явно не было. Таких гигантов видно издалека. Очевидно, корабли первого класса у европейцев закончились еще во время последнего их похода за зипунами к форту Росс. Все эти линкоры, что были сейчас перед нами, были классом пожиже. Максимум третьего класса, ну может несколько и до второго могли дотянуть. И в основном флот врага представляли суда англичан и французов. Голландских флагов почти не было видно среди массы стягов, вымпелов и знамен. Голландия и так была бедна военным флотом, а мы еще и как следует проредили его состав в Бенгальском заливе и в Индонезии. Похоже, эра голландского господства в морях закончилась. Союзнички Голландии не дадут ей снова подняться на ноги, в этом они признанные мастера. С такими союзниками никакие враги не нужны. К нам отнеслись более чем серьезно. Очевидно, дошли уже слухи о боевых качествах броненосцев и до метрополий. Несмотря на то, что противниками флотилии Тройственного Союза были всего два броненосца, в бой они бросили все свои силы одновременно. Нам предстояло пройти между двух линий, именно таков был замысел вражеского адмирала. Ветер был на стороне врага, и, если бы они сражались с парусниками, все бы у них получилось, но сейчас им предстояло биться с пароходами. Я же драться на условиях противника не собирался. Мы дрейфовали на месте, удерживаясь в коротком строю малыми оборотами винтов и ждали противника, который набирал ход в полной уверенности, что нам никуда не деться. Наши мачты были пусты, я приказал снять паруса и рей, а также срезать весь такелаж, кроме стоячего. Я бы и от мачт избавился, но потом мне новых в открытом море будет не найти, и я, скрипя сердцем, решил их оставить. Хотя, скорее всего, мы вскоре останемся без них, так что зря я, наверное, пожадничал. По нам точно будут стрелять, в том числе и книппелями. Аварийным партиям на палубе придется туго, случись такой конфуз. В этом бою мне неожиданности не нужны, а ну как упавшая мачта перекроет сектор обстрела или затормозит ход корабля. Противников слишком много, чтобы полагаться на случай и удачу.